Глава 57. Украина. Сценарий для Голливуда. Геннадий Викторович, вы неисправимый утопист. Бизнеса Украины до голливудского, как кондуктору троллейбуса до помощника генерального директора компании Coca-Cola. Ну о каком бизнесе по-голливудски вы говорите? Мы же по уровню жизни, социальной защищенности, коррупции, разве что только Гондурас обгоняем. А так все развитые страны мира впереди нас. Да, Украина сильно отстает, но это результат всего лишь стиля жизни большинства граждан нашей страны. Результат психологии после нас хоть потоп, постоянного поиска, кого бы обвинить во всех своих бедах. А результат ничего не делания для того, чтобы стало лучше. Лучше не только себе любимому, а всем вокруг. Рядовые украинцы не действуют, они терпят. А те, кто дорывается до ресурсов страны и должностей, тут же норовят набрать побольше, чтобы побольше не терпеть, как все. В его голосе стали явственно слышны нотки грусти. Возможно, ты права, Полина, и я действительно мечтатель. Но я все-таки верю в лучшее, в то, что, изменив свой стиль жизни, граждане Украины смогут сделать из Украины стабильную, развивающуюся, идущую в ногу со временем страну. Усевшись поудобнее, поставив локти на край стола, я спросила. Ваша вера в светлое будущее Украины основывается на каких-то фактах, доводах или, так сказать, на душевных инстинктах? Частично на фактах, частично на ожиданиях, частично на интуиции. Просто хуже, чем сейчас, уже не будет. Это обнадеживает. Ирония осталась без внимания. Балашов, по всей видимости, взялся отстоять свою точку зрения. Если в двух словах, Украина очень перспективная страна. И соседство с прогрессивной, цивилизованной, ухоженной Европой просто не дает нам деградировать. Европейским государствам невыгодно иметь соседа с протянутой рукой и голодающим населением. Вот ты говоришь, что Голливуд и близко не стоял с Украиной. Но это опять же, с какой стороны посмотреть. Украинская история несколько последних десятилетий по сюжету не уступает сценариям голливудских фильмов. Вдумайся, наша страна из коммуна социалистического прошлого всего лишь за 20 лет перемахнула в почти современное капиталистическое государство с зачатками информационной революции. Некоторые мальчики и девочки из наших дворов, имея бедных родителей, сейчас миллионеры и мультимиллионеры, министры и премьер-министры. И все это всего за 20 лет. Жизнь многих из них круче голливудских сценариев. Украина с ее запутанными низкими и высокими налогами, с неразберихой во властных структурах, туповатыми олигархическими формированиями все равно является отличной транзитной страной, имеющей много портов и складских помещений. Недра ее земли полны интересными миру полезными ископаемыми. Заводы хоть и старые, но имеют перспективу и привлекательность своей инфраструктурой. А это все финансовые возможности для украинцев. Киев – центр политических решений с высокой стоимостью недвижимости, огромной инфраструктурой первоклассных ресторанов и отелей. Одесса славится ее портами. Донецк, Днепропетровск – металлургическим бизнесом. Все это наши ресурсы. Ну да. Только принадлежат они почему-то не народу, а политикам и бизнесменам. И доход приносят им же. Балашов гнул свою линию. Все это делает нашу страну интересной в плане инвестиций, а значит, дает перспективу разбогатеть, повышает наши шансы на будущее цивилизованной страны и денежные вливания Европы. МВФ и Банк реконструкции и развития финансируют украинские инфраструктурные проекты в обмен на политическую лояльность наших политических лидеров. Строятся аэропорты во Львове, Киеве, Донецке, Харькове. Ведется строительство автобанов, шикарных стадионов под Евро-2012. При этом будут украдены огромные суммы денег, которые также дадут украинцам заработать. Все это постепенно превращает Украину в богатую, удобную для бизнеса римскую провинцию. Олигархи, подпитывая свои амбиции, как римские наместники, строят для будущего мирового правительства превосходную инфраструктуру для торговли в нашей стране. В свое время Рим исповедовал ту же политику в завоеванных провинциях Средиземноморья, что теперь МВФ. Дорога для быстрой переброски войск, стадион для развлечения плебса и бани, чтобы не было эпидемий. Внедрение собственной валюты для контроля экономики. В современных условиях это все те же инфраструктурные проекты Украины, которые финансируют МВФ. Дорога, аэропорт, стадион, банк, евро-доллар как любимая валюта патриотичного украинца. Мы должны сказать МВФ: спасибо тебе, Цезарь. Человечество всегда воевало за ресурсы. Одни борются с помощью лука и стрел, убивая соседние племена. Другие с помощью военных действий, взрывая целые города и коммуникации. Сейчас глобальная война за ресурсы идет с помощью финансирования, строительства инфраструктурных объектов. Эта война наоборот. Вместо того, чтобы бомбить переправу, дают деньги на строительство моста. Вместо уничтожения аэродрома выделяют средства на аэропорт. А чтобы массы были спокойны и довольны, строят стадионы и пивные заводы. Война, наоборот, дает неисчерпаемый ресурс в виде все лучше и лучше живущих масс населения, которые являются потребителями. В реальной войне, где бомбят и стреляют, победитель получает огромные проблемы в виде разрушенных зданий, коммуникаций, а в придачу к этому ненависть выживших. Современная же война приносит только удовольствие. Международные фонды выделяют огромные деньги правительству на инновации. Существует только одна проблема – жадность и коррупция местных чиновников. Потому-то, Полина, я уверен, что украинцам хуже жить не станет. Это, как я уже говорил, невыгодно нашим продвинутым цивилизованным соседям. У наших заколдованных мальчиков и девочек сегодня есть все, чтобы заработать приличные деньги. Вот опять вы, Геннадий Викторович, кидаетесь какими-то общими фразами. О чем конкретно идет речь? Олигархи, чиновники, государство контролируют несметные ресурсы с помощью устаревших технологий, которые в современном мире перестают работать. 20 лет назад красные директора сидели на своих заводах с переполненными складами ненужного, устаревшего товара, огромным количеством ненужной рабочей силы. В конце концов, они потеряли не только свои должности, но и сами заводы, которые оказались в руках тогда весьма молодых людей, без стартового капитала. Теперь многие из тех, кто тогда удачно прихватил или получил в управление ресурсы, использовал свою должность в корыстных целях, не могут управлять тем, что имеют. Большинство из того, что у них есть, является пассивом. У молодых людей, имеющих энергию, компьютер и мобильный телефон, есть все возможности побороться за этот ресурс. В этот период главное не спать, чтобы потом не говорить: «Ах, если бы тогда, в 2011 году, я знал, что будет такой рост экономики, что недвижимость подорожает вдвое, а объемы продаваемых товаров увеличатся втрое, я бы. Сейчас мы находимся в великолепной точке развития экономики, и все это будет». Подумай, если в Украину вливают деньги международные финансовые организации. Крупные иностранные компании продолжают инвестировать. Президент лично дает гарантии стабильности. А страной управляют крупные бизнесы, как динозавры, накопившие массу и вес. При следующем изменении климата у нас, крыс, появится шанс использовать их как корм. Вот практический совет для тех читателей книги, которые не имеют стартового капитала и очень хотят разбогатеть. Устраивайтесь на работу в крупные компании, изучайте их изнутри, смотрите, где они затоваривают склады, ищите проблемы, которые возникли у корпорации со сбытом или поставкой, деньгами или рабочей силой. Ищите проблемы в их экономике, потому что решение чьей-то проблемы – это ваш заработок, а это вполне под силу человеку с развитым воображением. Do you wanna live your life, Mama Blue? Mama Blue, what you gonna do? Mama Blue, what you gonna do? Do you really know what you gonna do? Do you wanna live your life, Mama Blue?